Рыбак. Бежит волна, шумит волна, задумчив над рекой сидит рыбак. Душа полна прохладной тишиной. Сидит он час, сидит другой, вдруг шум в волнах притих, и влажную всплыла головой красавица из них. Глядит она, поет она: «Зачем ты, мой народ, манишь, влечешь с родного дна в кипучий жар и звод? Ах, если б знал, как рыбкой жить привольно в глубине, не стал бы ты себя томить на знойной вышине. Не часто ль солнце образ свой купает в лове вод? Не свежий ли горит красой его из них исход? Не с ними ли свод неба слит прохладно-голубой? Не в лоно ль их тебя манит и лик твой молодой?» Бежит волна, шумит волна, на берег вал плеснул. В нем вся душа тоски полна, как будто друг шепнул. Она поет, она манит, знать час его настал. К нему она, он к ней бежит, и след навек пропал.